Глава 13. Дворянчик. Потоп. Она находилась в самом сердце всемирного потопа. Божий гнев обрушил на повинную землю ревущие шквалы, которые рвали крышу хижины, ломали ветви, валили деревья, размывали почву, напитанную кровью. Лицом к лицу, в этом амбаре, куда он ее потащил, не дав ей даже времени выговорить слово, Катрин и ее муж смотрели друг на друга. Казалось, они оценивают силы друг друга, как враги перед битвой. На лице Арно удивление сменилось выражением почти безумной ярости. Он окончательно понял, что тонкая черная фигурка, внезапно выросшая перед ним как ангел мщения, не был призраком, необъяснимым образом возникнувшим из едкого дыма пожара или из миражей демонической ночи. Это было живое создание, это была его жена. Это была сама Катрин, и все ее существо презирало его. Он не мог себе вообразить, даже когда нескончаемыми ночными часами она безжалостно гнала его сон, что так будет ненавидеть ее. Он грубо толкнул ее, да так сильно, что она покатилась в угол амбара, где, к счастью, на утрамбованной земле оставалось немного соломы, но это не помешало ей оцарапаться о вилы, которые рухнули вместе с ней. Немедленно он обрушил на нее шквал ругательств, смысл которых сводился к одному — шлюха, проститутка, потаскуха. «Так они тебя, значит, выгнали? Или же этот паршивый пес, которому ты надоела, вышвырнул тебя на дорогу, когда обнаружил, что ты побывала в руках у половины его людей?» Она поднялась с ловкостью кошки, держа рукой раненое запястье, более оглушенное этим потоком оскорблений, чем полученным ударом, но немедленно дойдя до того же уровня бешенства. «Кто меня выгнал? О чем ты говоришь? Я застала тебя на месте преступления, как бандита. Я видела, кто ты есть на самом деле, поэтому ты предпочитаешь на меня набрасываться, покрывать меня бессмысленными оскорблениями? Так тебе намного удобнее». Она закрыла свой пурпуэн с помощью остатков шнуровки. «Я говорю о моих вассалах, я говорю о людях Монсалви, которым надоело видеть, как ты валяешься в кровати трех обшье. Они выбросили тебя за стены и отправили на большую дорогу, чтобы ты занялась своим ремеслом. Твои вассалы? Ха! Хотелось бы мне, чтобы они видели тебя в эту минуту. Тебя, их сеньора, почти их бога, покрытого кровью, жгущего, грабящего, пытающего невинных, тебя еще теплого от кровати, где ты насиловал несчастную. А, они были бы горды тобой, бандит, головорез, живодер. Вот новые титулы сеньора де Монсалви. Ах, нет, я забыла, капитан Гром, лакей Роберта де Сербрюка. Вот кем ты стал». Он бросился на нее с поднятым кулаком, готовый опять ударить, но она не отступила. Напротив, она выпрямилась и отважно повернулась лицом к опасности. «Давай», — прорычала она сквозь стиснутые зубы, — «бей! Исполни свое ремесло до конца. Я вижу, что человек, который помог тебе бежать из Бастилии, хорошо сделал свое дело». Арно удержал уже готовую обрушиться руку. «Как? Ты все знаешь?» «Я знаю об этом больше, чем ты себе представляешь. Я знаю, что Беро де Апшье, который осаждал Монсалви, имел лазутчика в городе. Он получил через ту, которая нас предавала, через Азалаис, кружевницу, одну из моих рубашек, на которой она чинила кружево, и клочок письма, где подделала мой почерк. Это было для тебя, чтобы убедить тебя в том, что я была настолько низка, что выдала Монсалви этим свиньям. Ведь я права, не так ли? Но если ты хочешь, чтобы я ему это сказала в лицо, чтобы я бросила ему в лицо все, что я думаю о бастарде, сходи за ним. Где Гонне де Апшье? Как могло случиться, что я не видела его на празднике сегодня вечером? Это бы ему понравилось. Он мертв, — сказал Арно высокомерным тоном. Я его убил, когда он мне дал это. Машинальным жестом он достал из-под своей кольчуги белый мятый клочок, испачканный кровью, кусок пергамента, который он уронил к ногам своей жены. Он меня вытащил из Бастилии, он мне спас жизнь, и все же я убил его из-за тебя. И потому что он осмелился мне сказать всю правду о тебе. Он был со мной честен, поступил по-братски, и все же я его убил. честен, по-братски. Это на Гонедапшье ты возлагаешь эти лавры? Честен, человек, который накормил тебя бесстыдной ложью, по-братски этот милый мальчик, у которого с собой был яд от Ратепеннаде, местной колдуньи, который должен был отправить тебя на тот свет? Ты рассудок потерял, Арно де Монсалви. Он снова взорвался, но теперь в волнах его гнева скользили неуверенности и сомнения. Почему я должен верить тебе больше, чем ему? Кто меня уверит, что ты говоришь правду? Естественно, ты обвиняешь, чтобы защитить себя, и именно теперь, когда я имел глупость сказать, что он мертв. «Ты мне не веришь?» — сказала она холодно. «А аббату Бернару? Ему ты поверишь?» «Аббат Бернар далеко, и это тоже тебе известно. Гораздо ближе, чем ты воображаешь. Прочти это». Она достала из своего мешочка полученное в Туре письмо. Толстая и прочная кожа защитила его от воды, и оно не намокло. Резким жестом она сунула его под нос своему мужу. «Ну что, узнаешь почерк? А как ты думаешь, Бернар де Кальмон до назвал бы своей возлюбленной дочерью во Христе потаскуху, которую слуги выгнали хлыстом?» Он бросил на нее взгляд, в котором неуверенность приобрела оттенок тревоги, и, отойдя к свече, которую поставил на балку, принялся читать медленно, вполголоса, останавливаясь на отдельных словах, словно пытаясь по достоинству их взвесить. Затаив дыхание, Катрин смотрела на него с отчаянием. Она видела это мужественное лицо, черты которого стали более грубыми и жестокими. Она не знала этого нового лица, а скудный свет свечи еще более его подчеркивал. Четырех- или пятидневная борода обезобразила лицо, уничтожив всю красоту под этой грязной соломой. Под глазами вздулись мешки. За этим закованным в железо солдафоном, диким и угрожающим, на фоне сожженной деревни, она с болью увидела встающий в ее памяти другой, знакомый образ, который в последний раз мелькнул вдали, такой гордый и радостный, под трепещущим шелком разноцветных знамен, на незапятнанном фоне высокого, покрытого снегом, плоскогорья. Прошло только 6 месяцев, и тот, которого она любила больше всего на свете, стал убийцей. Тоска и боль сдавили сердце так сильно, что она застонала, а слезы потекли из глаз к уголкам губ. Тем временем Арно закончил читать. Тусклым взглядом он рассматривал письмо, которое упало к его ногам. Машинальным движением он снял наплечники и стальной нагрудник, расстегнул кольчугу, освободив мощную шею, как человек, который задыхается. Резким движением он вырвал топор, который торчал в колоде для колки дров, отшвырнул его вглубь помещения и сел, уперев локти в колени и обхватив голову руками. «Я не понимаю, я никак не могу понять, мне кажется, я схожу с ума». «Ты мне позволишь объяснить?» — пробормотала Катрин после минутного молчания. «Мне кажется, что потом ты поймешь все». «Объясни», — согласился он неохотно, с остатком злобы, усиленный мучительным ощущением того, что он кругом неправ. «Во-первых, я хочу спросить, почему, покинув Бастилию, ты сразу не вернулся в Монсалви?» «Аббат это хорошо понял. Почему не ты? А ведь это легко». Когда спасаешься, не будешь возвращаться туда, где тебя ждут. Ты мог, по крайней мере, вернуться в наши края. Там нет недостатка в тайниках, не считая крепостей тех, которые с радостью согласились бы ради тебя принять осады и битвы. «Я знаю», — крикнул он в гневе, — «но этот чертов бастард, будь он проклят, сказал, что меня приговорили к смерти, что меня казнят в тот же вечер. К тому же он явился в одежде монаха, который должен был меня подготовить. Когда мы бежали, я хотел вернуться в Авернь. Я не хотел ничего другого. Но он мне сказал, что король уже послал войска, чтобы завладеть моим городом и имуществом. А потом, когда он мне сообщил то, что ты знаешь, мне больше ничего не было нужно, только излить мою ярость на все, что попадет под руку. К чему возвращаться туда? Я был даже лишен удовольствия выпотрошить Деро де Апшье, поскольку люди короля уже должны были всем завладеть. Тогда я примкнул к Роберту. Я знал, что ему удалось сбежать из тюрьмы, где его держали люди Рене Лотарингского. Я его знал давно, Кроме всего, он был теперь, как я, сбежавший узник, изгнанник, но могущественный во главе сильного войска. Я его нашел. Он не изменил своей дружбе. Дворянчик принял меня с распростертыми объятиями. И сделал из тебя бандита, замаскированного под псевдонимом слишком недвусмысленным. Ты меня простишь, если я не буду ему в этом признательна. А теперь, если хочешь, я все тебе расскажу». Она села на корточки на земле перед ним и начала говорить. Настолько ясно и спокойно, насколько она могла. Катрин рассказала свою Одиссею, которая, начиная с подземного хода Монсалви, привела ее до верхней страны Марны. Она рассказала о своей встрече с Ришмоном, об аудиенции у короля, о беседе с дофином, помощи Жака Кера и, наконец, о визите в замок Тура, который она отдала королеве Сицилии. Он слушал ее, не говоря ни слова, сложив руки на коленях, временами царапая своим железным башмаком землю, как нетерпеливая лошадь. Наконец она встала, порылась в своей дорожной сумке у пояса и достала пропуск. «Держи», — сказала она, — «вот что дала мне для тебя королева. Возвращайся в Монсалви. Король с королевами и дофином скоро направится к южным странам, чтобы урегулировать вопрос о наследстве графа де Фуа». И она едва заметно помедлила, потом решилась и сказала, четко выговаривая слова, чтобы удар был вернее. «И пресечь бесчинство живодеров». Он содрогнулся, окутал ее черным взглядом. Она ждала его реакции, и он не замедлил ответить. «Я вызываю у тебя ужас, ведь так?» «Да, ты вызываешь у меня ужас», — произнесла она четко. «Или скорее у меня вызывает ужас человек, который стоит передо мной, так как я отказываюсь поверить, что это действительно ты». «А кто же другой? Я занимаюсь войной, Катрин, а война такова. Ты не хочешь в это поверить. Я делал только то, что и всегда, то, что делают все те, кого ты так любишь, Лаир, Ксентраэль и другие. Что они делают сейчас в Жизоре, эти двое? Они сражаются с англичанином, они сражаются с врагом. Я тоже. С англичанином? Где он, по-твоему? На границах королевства? Ничуть. Он в 10 лье отсюда, в Монтини-ле-Руа, где твой герцог Филипп позволил им остаться. В этот самый час сеньор де ла Сюз Рене де Ре его осаждает. Рене де Ре — брат Жиле, да, этого чудовища с синей бородой. Но Рене — хороший рыцарь и мой товарищ по оружию, даже если он использует методы, которые тебе не нравятся, как и мои. Что же касается меня, я сражаюсь с Бургундией, так как она и есть злейший из всех наших врагов. Врагов, ты говоришь? Но кого? Чего? Короля и Франции. Тебе понравился Арасский договор. Это унизительная бумажка, которая обязывает короля просить прощения у Филиппа, которая освобождает герцога даже от вассального долга? Никто из нас с этим не согласен и не согласится никогда. Этого мира мы не хотели. А здесь Бургундия. Бургундия? Да, конечно. Но я совсем не видела стен, военных, осадных, метательных орудий. Я видела только убитых стариков, женщин, детей, невооруженных мужчин, которых пытали с целью вырвать у них деньги. Война не имеет ни возраста, ни пола, а враг во всем. Убивая тех, кто кормит военных, мы их уничтожаем тоже. Начиналась ссора, жестокая, питаемая злопамятством и убеждениями. Перед лицом безжалостного феодала, привыкшего презирать почти всех разом, всех этих крестьян, ремесленников, Катрин почувствовала солидарность с этим народом, терзаемым, угнетаемым, обескровленным, одной из них, с которой обошлись не менее грубо. «Ну что же, я не в первый раз вижу войну, раз ты говоришь, что это она и есть. Я знаю, что она ужасна, но до такой степени. Кто тебя так изменил, Арно? Ты был доблестен, суров, часто безжалостен, но ты не опускался до такой низкой жестокости. Вспомни, кем ты был, кем вы все были, когда следовали за девой Жанной». При этом имени у него на лице появилось радостное выражение, почти облегчение. «Жанны? Но я все еще за ней следую. Я служу ей лучше, чем когда-либо, так как я ее снова видел, и она дала мне свое благословение». Оглушенная Катрин широко открыла глаза. «Что ты говоришь? Жанну? Ты видел Жанну? Да, живую и прекрасную, радостную, сильную, как никогда. Я видел ее, говорю тебе. Я видел ее, когда присоединился к Роберту де Невшато. Она только что приехала тогда в Гранж-Ос-Орн около Сен-Привей. Ее сопровождали два человека, и все местные сеньоры сбежали, чтобы на нее посмотреть. Катрин с раздражением пожала плечами. Уже достаточно жестоким было то, что ее муж превратился в дикое животное, а теперь к этому добавилось слабоумие. «Я начинаю думать, что ты сходишь с ума. Жанна живая? Если бы в этом был здравый смысл. Я говорю тебе, что видел ее», — заупрямился он. «Ты видел ее? А на костре в Руане, когда палач раздвинул огонь, чтобы все могли убедиться, что это действительно она, ты ее, может быть, не видел? Для меня это было зрелище, которое я никогда не забуду. Бедное тело, уже обнаженное огнем, красное, окровавленное, а это лицо с закрытыми глазами, уже безжизненное, но еще не тронутое. Может быть, это была не она? Это была другая, девушка, похожая на нее. Ей помогли бежать. Каким образом? Через подземный ход, где ты ее ждал в Сен-Маклу? Или я не знаю, через какую дыру в тюрьме, где англичане не спускали с нее глаз? Если кто-нибудь и должен был помочь ей бежать, это были мы. Мы, которые были на площади и располагали всей немощью, какую только можно было иметь. Это тебя, Арно, обмануло сходство. Это неправда. Братья Жанна, сеньоры де Лис, тоже ее узнали. «Эти-то», — сказала Катрин с презрением, — «они узнали бы кого угодно, чтобы манна, упавшая на них благодаря их сестре, продолжала бы литься. Этих мужланов одели, обогатили, дали дворянское звание, а в это время несчастная Жанна гибла в огне. Почему их не было вместе с нами в Руане, когда мы пытались ее вытащить оттуда? Я не верю в подобные узнавания. Что же касается тебя, ты, как и многие другие, настолько желаешь ее снова увидеть, что поддаешься на смутное сходство. Это была она до мельчайших подробностей. Я хорошо ее знал. Я тоже хорошо ее знала. И я поднялась бы на эшафот, если бы надо было поклясться, что я собственными глазами видела, как Жанна д'Арк умирала на костре. Однако, — добавила она, вспомнив вдруг произнесенные только что слова Арно, — «что ты сказал мне минуту назад? Что ты ей служишь? И лучше, чем когда-либо? Она тебя благословила? Значит, с ее благословения ты грабишь, сжигаешь, пытаешь, превращаешь Божий дом в хлев и бордель? И ты осмеливаешься мне говорить, что это авантюристка Жанна? Мы мстим за нее. Бургундия ее выдала. Бургундия должна заплатить». «Несчастный идиот!» — вскричала Катрин вне себя. «Ты видел Жанну, требующую мести, толкающую военных убивать людей? А если вы так стремитесь за нее отомстить, почему же тогда не отправитесь атаковать Жана Люксембургского? Это он ее выдал и даже отказался подписать Арасский договор. Вот кто враг настоящий. Но он твердый, этот Люксембург. Он могуществен. У него мощные укрепленные города, солдаты, умеющие драться. Это не так просто, как вырезать несчастных беззащитных крестьян. А? Она мила, это ваша новая дева. А вы, герои, хорошо же вы выглядите. Когда ты ее увидишь, ты изменишь мнение». «Но ведь действительно...» И во взгляде Арно появился проблеск идеи. Идея, правда, очень простой и вполне естественной, но которое странное дело ему до сих пор не приходило в голову в пылу их спора. «Действительно, что? Не окажешь ли ты мне милость сказать, что ты здесь делаешь, куда едешь?» Голос Арно наполнился вдруг вкрадчивой нежностью, но Катрин не придала этому значения. «Я тебе сказала, к моей умирающей матери». «В Дижон, значит? Да нет, ее там нет. Мой дядя взял к себе в дом потаскуху, и моя мать была вынуждена покинуть дом. Эрмингарда дала ей гостеприимство. Мне казалось, правда, что я тебе это говорила. Она в Шато-Вилене». «В Шато-Вилене? Неужели? Так вот, видишь ли, моя дорогая, я бы в этом поклялся». Его глаза сузились, казалось, что ее он подстерег, как кошка-мышь. На его небритом лице обнажились зубы в хищной улыбке. Ничего не понимая, Катрин смотрела на него с неописуемым удивлением. «Ты бы поклялся?» Внезапно он вскочил, бросился на нее и вцепился в горло. «Да, я поклялся бы, и я знаю теперь, что ты всего лишь дрянь и самая худшая из всех. Ты думаешь, я не знаю, кто тебя ждет в Шатавелене, к кому ты едешь, а?» «Пусти меня», — прохрипела молодая женщина, полузадушенная. «Ты делаешь мне больно, я задыхаюсь». «Ты меня не получишь на этот раз, проклятая самка. Когда я думаю, что чуть было не поддался на твои уговоры, на твои слезы, когда я думаю, что ты меня упрекала, что мне было стыдно, да, стыдно, а пока ты разглагольствовала, осыпала меня упреками, у тебя за твоим грязным упрямым маленьким лбом была мысль меня одурачить, чтобы иметь возможность отправиться к твоему любовнику». «Моему любовнику?» — прохрипела Катрин. «Но какому?» «Одному, настоящему, единственному, герцогу Филиппу, которого заметили, когда он тайно приехал вот уже 5 дней назад с маленьким эскортом к этой своднице Эрмингарде, чтобы ее черт разорвал. Ну, что ты на это скажешь? Я тоже кое-что знаю, видишь?» В полубессознательном состоянии, отчаянно ловя воздух, Катрин повисла на его руках, которые терзали ее, не встречая больше сопротивления, как куклу. Голос раздался за спиной Монсалви, голос слабый, дрожащий, но ясный, который ответил: «Я скажу, что вы солгали, мессир Арно. Герцог Бургундский здесь ни при чем, а душите вы свою верную жену». Руки Арно машинально разжались, отпустив Катрин, которая упала на сырую землю. Обернувшись, он увидел группу, появившуюся только что на пороге аббара. Беранже и рыжего мальчика, связанных и вымокших до нитки, которых держали 4 человека. Говорил паж, толкаемый презрением, более сильным, чем ужас, который его сеньор всегда ему внушал. Арно скрестил руки и уставился на группу с удивлением, которое он не пытался скрыть. «Малыш Рокмарель, что ты тут делаешь, сопляк?» Подросток поднял голову и гордо объявил: «Когда вы уезжали, сеньор граф, я уже был пажом госпожи Катрин, и я им являюсь и теперь, и я повсюду следовал за ней, где бы она ни была, чтобы помогать ей и служить, чем могу. А вы, мессир, вы все тот же, кого она так любила». Под чистым взглядом ребенка Арно покраснел и отвел глаза. Этот мальчишка имел власть заставить его почувствовать неловкость и упрек, раскаяние, которые легко читались на его усталом лице. «Не вмешивайся в то, что тебя не касается», — проворчал он. «Дела взрослых не для малышей. А этот», — добавил он, указывая на Готье, молчавшего до этой минуты, — «кто это такой?» Студент выпрямился и с презрительной складкой у рта бросил, смерив капитана вызывающим взглядом: «Готье де Шазей, оруженосец на службе госпожи графини де Монсалви, да сохранит ее Бог от всяческого зла и освободит от трусов, которые осмеливаются с ней дурно обращаться». Рука Арно обрушилась на щеку молодого человека, который зашатался под ударом. «Придержи свой язык, если хочешь жить, мой мальчик. Если ты на ее службе, то сначала ты на моей. Я граф де Монсалви, и я имею право бить мою жену». «Вы ее супруг?» Он недоверчиво повернулся к Беранже, который теперь плакал от горя, бешенства и бессилия, заметив, что Катрин не встает. Паш отчаянно всхлипнул. «Это правда. Это, к несчастью, правда. А теперь он ее убил. Мою бедную госпожу, такую добрую, такую нежную, такую красивую». «Довольно!» — прорычал Арно, который, однако, склонился на коленях перед своей женой, осматривая ее с большим беспокойством, чем желал бы показать. «Она не умерла, она еще дышит. Принесите мне воды». «Развяжите меня», — сказал Готье, — «я ее оживлю». Повелительным жестом Монсалви приказал разрезать веревки, и Готье склонился на коленях перед молодой женщиной, не приходящей в сознание, осматривая ее истерзанную синеватую шею. Самое время, секунды дольше, и она бы скончалась. Он мягко потрогал помертвевшие ткани, удостоверившись, что в этой тонкой шее ничего не сломано. Потом, порывшись в сумке Катрин, вынул маленький хрустальный флакончик и откупорил его. Арно смотрел на него с интересом. «Ты странный оруженосец. Ты врач, приятель?» «Я был студентом, когда госпожа Катрин вытащила меня из скверной истории и взяла к себе на службу. Медицина интересовала меня не больше, чем все остальное, что не говорит о том, что она меня захватывала. Смотрите, она приходит в себя». Катрин в самом деле открыла глаза. При виде темной фигуры, склонившегося над ней мужа, она испуганно простонала и отшатнулась. В ту же секунду он был на ногах, и злоба снова исказила его лицо. Но молодая женщина привстала с земли, сознание и воля вернулись к ней одновременно с силами. «Моя мать умирает», — проговорила она не без труда. «Я должна ехать в Шато-Вилен». У нее был странный хриплый голос, который болезненно отдавался на поврежденных связках и только через мучительные усилия. Арно сжал кулаки. «Нет, ты не поедешь к герцогу Филиппу. Я сумею тебе помешать. Эрмингарда устроила ловушку, если допустить, что ты с ней не в сговоре. Герцога там нет, я это знаю. Он в Сент-Омере, куда коннетабль должен к нему в этот час приехать. Ложь, он там, его видели. Они ошиблись. Он готовится к осаде Кале. Что ему здесь делать? Он ждет тебя. Шато-Вилен, которая меня ненавидит, могла это устроить, чтобы вернуть себе милость. Ее дела идут плохо с тех пор, как ее сын служит герцогу де Бурбону, и это так на нее похоже». У Катрин появилась на лице гримаса боли. Она вцепилась в руки Готье и Беранже, которые ее поддерживали и пытались ее поднять, и вперила взгляд в своего супруга. «Что бы ты ни говорил, я поеду», — подтвердила она и снова повторила. «Моя мать умирает. Вспомни о твоей». Не будучи в силах больше выносить вид этой растерзанной, шатающейся женщины, которая таким страшным голосом требовала права увидеть свою мать, женщины, каждый взгляд которой являлся упреком и обвинением, Арно де Монсалви бросился бежать. В широко открытую дверь амбара ворвался шквал ветра с дождем, подняв солому, которая закружилась в воздухе. Но гроза уже отступала и неслась прочь над продавленными крышами и еще дымящимися руинами того, что когда-то было деревней. Раннее утро пришло, как вор, просовывая серые руки сквозь плохо пригнанные доски амбара. Катрин выпрямилась на соломе, на которой спала несколько часов, как изнуренные животные. У нее болело все тело, и кожа в тех местах, где высохли слезы, была стянута. Она чувствовала себя слабой и измученной, но страдало только ее тело, поскольку душа, выведенная за разумные пределы ужасом последних часов и огромным разочарованием, которое она этой ночью пережила, была готова к новым битвам. Она не уступит требованиям и несправедливым подозрениям человека, которого она любила сильнее, чем это можно себе представить, и в котором она открыла тирана, зверя, способного дать волю самым худшим инстинктам. Даже если Арно ее убьет, она будет требовать до последней секунды права исполнить перед той, которая дала ей жизнь, свой последний долг любви.